Мне легче, с облегчением прижавшись щекой к твердой груди любимого эльфа, Эля задумчиво улыбнулась. У меня никогда не было причин ненавидеть всю расу. Я ведь и сама наполовину демон, хоть и узнала об этом не так давно. Актарис, он не такой, как твой родной отец. Нет, о нем я знаю только то, что мне рассказали, и то, к чему привели его поступки. Саринал, чудовище, заслуживающее мести. Но я не об этом хотела сказать. Девушка подняла на Эрона подернутые дымкой грусти глаза. Он не такой, как мой отчим, и даже не такой, как Вертран, мой наставник на пути Анди. Про Харума ты знаешь, а учитель, он заботился обо мне как умел, но, при всей любви ко мне, его забота носила и корыстный характер. Актарис не такой. Да, сначала он хотел отомстить Сарриналу, и я могу это понять, но сейчас он ни о чем не просит, не требует, не навязывает, а просто заботится. Ты смогла полюбить его? Нет, Эллия неуверенно покачала головой, до любви еще далеко, но он дорог мне. Я готова принять его клятву и стать ему дочерью. Осталось узнать, как на это отреагируют кириатели, наши старейшины, вздохнула Ираниэль. Об этом я не подумала, с тревогой нахмурилась Эля. А что если они не примут его? Им нет нужды принимать или не принимать его. Это твой выбор. Новые войны эльфы себе позволить не могут, а значит, не пойдут на открытый конфликт. А там, кто знает, все зависит от Актариса. Но я так хочу, чтобы он и дедушка сумели поладить. Они сделают это ради тебя. Ты думаешь, я уверен. Эрон нежно скользнул губами по вишневым губам девушки. С радостью ответив на поцелуй, Эля на несколько мгновений полностью растворилась в волнующих ощущениях близости. Наконец, со вздохом сожаления оторвавшись от эльфа, девушка обвела глазами грязную комнату. «Раз уж нам предстоит задержаться здесь на несколько дней, давай хоть какой-то порядок наведем. Я отыщу ведро и пару тряпок», с легкой улыбкой заправив серебристую прядь выбившихся из наспех заплетенной косы волос за чуть заостренное ушко Элли, Эйраниэль направился к двери. «А я пока избавлюсь от мусора», оглядев разбросанные по полу пустые бутылки, клочья каких-то тряпок, смятую бумагу и прочие следы прошлых обитателей покоев, вздохнула девушка. До позднего вечера, прервавшись лишь на скромный, почти походный ужин, который с извинениями принес им один из незнакомых воинов, эльфы отскребали от грязи спальню и примыкающую к ней небольшую гостиную. К тому времени, как последний солнечный луч, игриво скользнув по отмытым до блеска оконным стеклам, спрятался за горизонт, комнаты совершенно преобразились. Лишняя мебель, о которую девушке надоело спотыкаться на каждом шагу, перекочевала в соседнее помещение, освободив место для добротной двуспальной кровати с резными деревянными спинками и гнутыми ножками высокого, задвинутого в угол шкафа, парочки удобных кресел и еще нескольких необходимых предметов обстановки. Пыльный испорченный пятнами ковер выбросили, открыв теперь уже начисто отмытые дубовые полы. Тяжелые портьеры непонятного цвета после основательной трепки оказались шоколадно-коричневыми и сапфирово-синими, и теперь, раздвинутые и подвязанные бархатными лентами, открывали чудесный вид на далекие горы, поросшие густым лесом. Эрон, резко отскочив от прозрачного, как родниковая вода, окна, взволнованно окликнула Эля передвигающего в выбранный угол низкий диванчик хранителя. «Как мы могли забыть про Тенебриса и Брейров? Они же там, в лесу. Не переживай», — облегченно рассмеялся Ираниэль. Актарис давно уже отправил за ними стражу. Их разместили в дворцовой конюшне. К счастью, за ней Барух следил, так что воды и овса там вдоволь. «Я просто забыл тебе сказать», — он виновато развел руками. «Не понимаю, как я могла не вспомнить». Эллия огорченно опустилась на широкий подлокотник накрытого вышитой попонкой кресла. «Не мудрено, столько всего произошло. Ладно, главное, что они рядом. Пойду, загляну к Бранду. Не нравится мне, что он до сих пор без сознания. Мне пойти с тобой? Не нужно. Лучше отыщи нам чего-нибудь вкусненького. Я ужасно проголодалась. Мы же ужинали не так давно». С удивлением посмотрел на нее Эрон. «Знаю, но последнее время я постоянно хочу есть». Пожала плечами девушка. «Я скоро вернусь». Тихонько затворив за собой внушительную дверь, Эля уверенно направилась к соседним покоям, ранее принадлежавшим отцу Актариса. Приветливо кивнув стоящим на страже демонам, встретившим ее едва заметными кивками, девушка уверенно толкнула тяжелую створку и проскользнула в комнату. В просторной гостиной, неизвестно кем очищенной от грязи и пыли, находились еще четверо воинов. «Как он?» Показав глазами на приоткрытую дверь в темную спальню, спросила она у одного из стражников. Все так же встревоженно посмотрел на нее демон. «Ты можешь ему помочь, я постараюсь», не скрывая сомнений, Эля посмотрела в темно-вишневые глаза. «Пойдем, я зажгу свет», подхватив со стола одну из ярко горящих свечей. Он поманил за собой эльфийку и тихо вошел в спальню предводителя. Запалив расставленные по периметру комнаты свечи, он обернулся к девушке. «Я могу еще что-то сделать?» «Нет, спасибо». Присаживаясь на кровати, беря безвольную руку Бранда в ладони, Эля покачала головой. «Только, скажи, что случилось со светильниками? Почему здесь не горит ни один? Ведь на первых двух этажах со светом все в порядке, да и камень Ирана не мог повлиять ни на что, кроме личной магии демонов. Скорее всего, разогнав слуг, Барух перестал пользоваться большей частью дворца. Ему и его сторонникам вполне хватало и нижних помещений. А зачем расходовать магию на то, чем не пользуешься?» Задумчиво потер подбородок страж. «Я пойду. Если что-то понадобится, позови». «Хорошо», улыбнулась Илья и, больше не обращая внимания на сурового воина, повернулась к крепко спящему пациенту. Некоторое время, вспоминая все, чему ее научил Риллиан, девушка просто сидела, согревая в руках ледяные пальцы мужчины. На один единственный вдох ее сердце сковал горький страх неудачи, но, собрав в кулак всю доставшуюся ей от Анди волю, Эля решительно стряхнула оцепенение и принялась за работу. С легким смущением расстегнув мягкую рубаху, в которую переодели демона, полукровка приложила к его сердцу раскрытую ладонь и осторожно, стараясь не задеть струящиеся внутри темные потоки чужеродной магии, пустила тоненькую струйку силы по наполненным густой кровью венам. Сверкающие искры стремительно рванули по очерченному целительной магией пути, латая невидимые повреждения, сращивая тончайшие разрывы и наполняя силой безвольное тело. Спустя час, убедившись, что кожа Бранда немного потеплела, а сердце забилось чуть чаще, Эля устало потянулась и, поправив одеяло на неподвижном пациенте, вышла из спальни. «Получилось?» — вскочил при ее появлении все тот же страж, виновато поежившись под пристальными, горящими надеждой взглядами четверки демонов. Девушка тяжело вздохнула. «Я могу только поддерживать его силы, выбраться он должен сам». Видя, как поникли плечи искренне переживавших за своего предводителя воинов, она поспешила добавить: «Но он должен справиться, сердце у него сильное». «Спасибо», подавив невольное разочарование, посмотрел на нее страж. «Это больше того, на что мы могли надеяться после нападения советника. Хурсов ублюдок, он должен поплатиться за все. Вы найдете его, не зная, что еще сказать», тихо отозвалась Эля, торопливо направляясь к двери. Больше всего ей хотелось сейчас спрятаться в надежных объятиях своего хранителя, хоть ненадолго забыв о горечи и боли своих верных спутников, сопровождавших ее долгие годы. Пошатываясь от накатившей на нее слабости, Эля вернулась к Ирану. Разожженный камин отбрасывал на пол мягкие блики, придавая уют скромной обстановке. Плотно задернутые эльфом портьеры создавали видимость уединения и отгороженности от остального мира, и, с облегчением забравшись с ногами в глубокое кресло, девушка немного расслабилась. Устала, опускаясь на подлокотник и ласково перебирая пряди окончательно рассыпавшихся по спине серебряных волос, тихо спросил Айрон. «Да жути», опустив голову ему на колени, отозвалась Эллия. «Я отдала Бранду большую часть силы, а он так и не пришел в себя. Я не знаю, как ему еще помочь. А что Риллиан сказал об Эллионе? Он обещал, что камень вернет к жизни умершего, если воспользоваться им в первые полчаса после гибели. Но он не говорил, что последствий не будет». «Нет, не говорил. Думаешь? Пойми, родная, смерть – это смерть. Владычица тьмы так просто не расстается с добычей. Мы можем только надеяться, что жажда жизни Бранда окажется сильнее, чем ее объятия. Это так трудно, ждать. Знаю, но не все можно изменить одним желанием. Пойдем-ка отдыхать, ты совсем вымотана». «Я есть хочу», – жалобно посмотрела на него Эля. Словно в подтверждение ее слов, желудок просительно заворчал, заставив девушку смущенно зардеться нежным румянцем. «Извини, я совсем забыл», мягко отстранив от себя девушку, Иран подошел к камину, на полке которого, накрытая чистой тряпицей, стояла тарелка. «Я не смог достать ничего, кроме куска сыра и копченого окорока. Даже хлеб только черствый. Сейчас я даже свои сапоги готова сживать». Отбирая у него доверху наполненную ароматными ломтями посудину, рассмеялась Эллия, берясь за протянутую эльфом вилку. Следующие полчаса тишину гостиной нарушали лишь тихое потрескивание сгорающих в камине дров да еле слышное позвякивание посуды. Насытившись, девушка довольно отставила тарелку на маленький столик. «Вот теперь можно идти спать. Я отнесу тебя», — подхватив Эллию на руки, моментально отозвался Эйрон. Бережно опустив девушку на кровать, он с невероятной нежностью коснулся ее приоткрытых губ в легком, почти невесомом поцелуе. «Останови меня, мучительный», полный желания шепот коснулся слуха Эйли, наполняя каждую клеточку уже знакомой истомой. «Нет», с невольным протестом Эллия крепче прижалась к пылающему как в лихорадке телу мужчины, потянувшись к сжатым губам. «Нет». В ту же секунду медово-янтарные глаза Эйрониэля вспыхнули огненной лавой, согревая застывшую от боли и усталости девушку своим обжигающим теплом, растворяя отголоски тоски в трепетной, полной преклонения страсти. Не осталось ничего, кроме жадных ласкающих рук, сладостных прикосновений горячих губ и долгого, очень долгого наслаждения. «Люблю», — услышала ночная, смущенная чужими ласками тишина, едва слышное признание, эхо, раздавшееся вслед за полным обещанием словом. «Люблю, Саринал, наивные простачки, неужели они думают, что от меня так легко избавиться? Сейчас я разделаюсь с этим отродьем, а потом доберусь и до повелителя, будь он неладен, разрушить такой план. Но ничего, я уже убил его братца, придет и его черед». Настороженно прислушиваясь к ночным звукам, Кабвул, сдерживая азартное нетерпение, пробирался все ближе к цели. «Они мне заплатят. Думали, что лишили меня магии? Нет, не дождетесь. Не зря, ох, не зря я амулет припрятал. Даже Барух не знал о моей маленькой сокровищнице. На месте, тыша». Беззвучно отворившись, узкая, надежно скрывающая потайной ход панели отъехала в сторону, пропуская в сонную тишину гостиной неясную тень закутанной в черную ткань фигуры. Замерев, пришелец настороженно прислушался к обычным для ночного времени шорохам и тихо скользнул к приоткрытой двери спальни, откуда явственно доносилось дыхание спящих. «Леа, как ты посмела меня обмануть? Как же жаль, что ты умерла так рано. Я не успел насладиться своей властью над тобой. Ты хотела, чтобы я полюбил твое дитя, но зачем мне грязная полукровка? А да, в тот миг, когда я понял, кто она, я ненадолго забылся, позволил себе думать, что это вернулась ты. Но это невозможно. Ты не убила ее, теперь я исправлю твою ошибку». Эллия не поняла, что ее разбудило. Прислушавшись к разлитой по комнате тишине, девушка услышала лишь спокойное дыхание крепко спящего Иронеля и едва слышное, редкое потрескивание затухающего камина. Тихо. И все же что-то было не так. Неуловимое ощущение чужого присутствия давило на сознание, заставляя напряженно искать причину тревоги, пока шевельнувшаяся на фоне темной стены тень не выдала чужака. Эля скорее почувствовала, чем увидела, как в сторону постели, выпущенной рукой пришельца, рванулся зыбкий, бесформенный сгусток тьмы. Путаясь в тонком покрывале, девушка со всей силы толкнула Эйрона, спихивая его с кровати, но, скованная мягкими складками ткани, все же не успела. Черный, текучий шар с омерзительным шипением ударил в тело проснувшегося, но не успевшего среагировать на опасность эльфа, отбрасывая его на спинку кровати и окутывая дымкой смертельного заклинания. Но то ли неизвестный слишком поторопился, то ли его силы оказалось недостаточно для прочного плетения, серовато-угольный туман быстро рассеялся, оставив в покое безвольно раскинувшееся на простыне тело. Нет, забыв об осторожности, Эля стремительно выпуталась из льнущей к ногам материи, выхватив из прислоненных к изголовью ножен меч, кинулась к темной фигуре. Острое, как бритва, лезвие клинка запело в воздухе, отзываясь на быстрые, впитанные с потом и кровью движения разъяренной девушки, тесня безоружного врага к широко распахнутой двери в освещенную слабыми отсветами камина гостиную. Хурсова девка, уворачиваясь от очередного удара, чужак поспешно выхватил из ножен длинный кинжал. «Я убью тебя». На мгновение отблеск затухающего огня осветил хищное, искаженное злобной гримасой лицо, открывая таинственную личность нападавшего. «Ты», от пробудившейся в груди ненависти Эллия словно заледенела. Ярость, холодная, расчетливая, до самого дна остужающая душу ярость охватила девушку, заставляя просчитывать каждый шаг в поисках возможности нанести последний удар. Медленно переступая босыми ногами по холодному полу, Эля не сводила с Кабвула настороженного, полного обещанием смерти взгляда. «Я», глядя на нее чуть из-под лобья, оскалился в стылой улыбке Саринал. грязная полукровка, неужели ты надеешься справиться со мной?» Он издевательски захохотал. Распахнувшаяся от удара входная дверь заставила противников замереть, не сводя друг с друга напряженно бдительных глаз. Таная, в страхе за почти обнаженную, обманчиво беззащитную девушку, стоявшую перед опаснейшим воином в короткой тоненькой сорочке, встревоженный криком и звоном оружия, Актарис осторожно вошел в комнату. За ним, стараясь оставаться незаметными в густых тенях, скрывающих стены гостиной, проскользнули охраняющие Бранда стражники. «Таная, позволь нам, не вмешивайся, отец!» Не поворачивая головы, бросила Эллия. «Отец!» На лице Сарвинала промелькнуло бешенство. «Ты назвала отцом его? Тебе что-то не нравится?» Насмешка в голосе эльфийки еще больше взбесила теряющего над собой контроль советника. «Ты не имеешь права называть его отцом. Я, твой отец. Я породил тебя на свет, я же и отправлю твою душу обратно во тьму». Последние искры здравомыслия потонули в исступленной ненависти к полукровке, посмевшей быть похожей на ту, что предала его, умерев не от его руки, к вернувшемуся с того света повелителю, разрушившему тщательно составленные планы, к несправедливым богам. Забыв об осторожности, Сарринал с безумным воплем бросился на Эллию, вскинув над головой кинжал, а в следующий миг, забыв о недавних опасениях, Актарис застыл в немом восхищении за гранью света и тьмы. Ловя синеватой сталью робкие отсветы огня, клинок его дочери выписывал немыслимые пируэты, без усилий отражая безнадежные атаки советника. Гибкая, окутанная серебристой дымкой распущенных волос фигурка юной эльфийки извивалась в смертельном танце, играя со слепленным собственной яростью демоном в изощренную игру. С торжествующим свистом чуть изогнутое лезвие меча в очередной раз распороло упругую текучую ткань, оставляя длинную, кровоточащую царапину на боку Сарринала. Темная на фоне камринейского шелка кровь, смешиваясь с сочащейся из многочисленных неопасных, но крайне болезненных порезов влагой, стекала на пол, заставляя демона оскальзываться, теряя равновесие под градом быстрых, жалящих, как укус разъяренного шмеля, ударов. Новый, расчетливо выверенный бросок Элли сбил советника с ног. Выпавший от удара о твердую дубовую поверхность кинжал отлетел чуть в сторону, оставляя Кабвула безоружным. Безоружным, но не сдавшимся. «Тебе все равно не победить!» Хриплый, как карканье ворона, голос Сарринала мерзким скрипом прошелся по натянутым нервам Элли. «Я уже победила!» Вскинув подбородок, девушка крепче прижала чуть закругленный кончик клинка к горлу поверженного демона. «Теперь ты умрешь. За Линлиэль, за Ирона, за мучение моего деда, за предательство, едва не убившее моего отца». В черных, с оттенком горького шоколада глазах сверкнули слезы отчаянной ненависти. «Как я жалею, что не придушил тебя собственными руками!» Злобное змеиное шипение искривило тонкие, бескровные губы Кабвула. «Но ты не выиграешь эту битву!» С последним, похожим на беззвучный выдох, словом со скрытой под складками разорванной одежды руки демона сорвался угольно-черный шар. Неестественно изогнувшись, Эля отпрыгнула в сторону, избегая касания чужеродной магии. Что-то темное, мрачное, неизмеримо чуждое горящему в ней свету медленно затопило душу измученной потерями девушки, гася чистые искры слепящего сияния тяжелыми волнами тьмы. Словно тугая спираль долго сдерживаемой силы неожиданно распрямилась, выпуская наружу скрытое в глубинах сознания. Выгнувшись от нестерпимой боли, Эллия закричала, выплескивая дикий, безудержный поток проснувшегося наследия, и в сторону истощенного последней вспышкой врага метнулась поглощающая энергию самого мира молния угольно-черного мрака. Грозный иссушающий вихрь окутал тело советника, приподняв его над полом на глазах у изумленных воинов Актариса. Полный ужаса крик, приглушенный буйствующей магией, заставил суровых, повидавших немалое демонов содрогнуться от первобытного страха. Агония, радостно вбираемая тьмой, длилась три мучительных удара кровоточащего сердца. Медленно остановившись и растаяв в ночной темноте, вихревой поток оставил на дубовых полах лишь горстку быстро развеянного равнодушным сквозняком пепла. Не в силах подняться после чудовищного выплеска, Эля с отчаянием поползла туда, где в темноте спальни осталось лежать сломленное ударом тело ее любимого. Эрон, рыдая от собственной беспомощности, Эля упрямо подтягивалась дрожащими от слабости руками, пока крепкие, надежные руки отца не подхватили ее и не подняли в воздух. «Таная, Эрон, он там, он», оставив невысказанным мучительный вопрос, Актарис крепче прижал к себе хрупкое тело дочери. «Он убил его, Полный уже несдерживаемой боли стон обжег пересохшие губы девушки. «Да жив я, жив!» Чуть хриплый, словно после долгой болезни, голос Айраниэля раздался из окутанной ночной мглой комнаты. «Что со мной сделается?» Шатаясь, как гном после недельного запоя, хранитель почти выпал на порог гостиной, удерживаясь на ногах неимоверным усилием воли. Эйрон, рванувшись из рук повелителя, Эля одним стремительным прыжком, высосавшим из нее последние крупицы стойкости, оказалась рядом с подхватившим ее эльфом. Ноги обоих подогнулись, и, упав на колени от яростного столкновения, они замерли в объятиях друг друга, еще не веря, что все позади. «Ты жив?» Подняв залитое слезами лицо с сияющими счастьем глазами, Эллия снова и снова шептала имя любимого. «Эйрон, Эйрон». Находясь на грани беспамятства, девушка не заметила, как чьи-то осторожные руки накрыли их заледеневшие тела бархатным покрывалом, как они же, преодолевая сопротивление, подняли ее, не отнимая от груди хранителя, как медленно, словно боясь потревожить хрупкий покой, их полуотнесли в освещенную единственной, разожженной кем-то незамеченным свечой спальню и, уложив на прохладные простыни, заботливо укутали в теплые одеяла. Ничего этого погруженное в спасительное оцепенение сознание девушки уже не запомнило. Глава 47. О многом и о многих. Тяжелый, какой-то неестественный, похожий на судороги озноб разбивал ее тело на тысячи мозаичных кусочков. «Ты вернулась, ты снова со мной». Густой, одурманивающий голос с цепляющими ускользающие сознание нотками звучал прямо в голове девушки. «Ты моя, моя, моя». То выныривая на поверхность, то вновь погружаясь в масляно обволакивающие глубины небытия, Эля с равнодушным умиротворением позволяла тьме по капле выцеживать то немногое, что удерживало ее на грани. Но что-то непонятное, какое-то смутное, тревожащее ощущение занозой засевшее в самом потаенном уголке души вдруг проникло сквозь самоубийственное безразличие. Тук-тук-тук-тук-тук, неясный, почти неразличимый, но удивительно ритмичный, живущий собственной жизнью звук разорвал мягкие оковы владычицы мрака, выталкивая плывущее сознание Эллии туда, где в ожидании ее пробуждения замерло нечто. Взвыв от разочарования, обиженная тьма втянула хищные щупальца, освобождая вспыхнувшую нестерпимым светом душу девушки от сковывающих объятий, и отступила. «Я буду ждать, я всегда буду ждать тебя». Отмахнувшись от едва различимых обещаний, как от жужжания настойчивого насекомого, Эля, не открывая глаз, прислушалась к тишине. Тихое, размеренное дыхание спящего рядом Ираниэля, нет, не то, легкое потрескивание камина, доносящееся из приоткрытой двери, не оно, что же, что же. Эхо неуловимого перестука продолжало звучать, где-то внутри. Глубоко вдохнув, Эллия привычным усилием мысленно соскользнула в цветное переплетение энергетических потоков внутри себя, пытаясь отыскать причину беспокойства. Бирюзовый, алый, небесно-синий, коричневый и ослепительно-белый, мерцающий странно прозрачными искрами. Белый, маленький клубочек, доверчиво свернувшийся в глубинах ее естества, тук-тук-тук-тук-тук. Бережно, словно любое прикосновение могло причинить крошечному созданию нестерпимую боль, Эля дотронулась до сияющего кокона. Ласковый всплеск узнавания горячая, сметающая на своем пути все преграды, волна бесконечной любви и трепетная, тоненькая, как весенний лед, но такая всесильная, нежность. «Мамочка, моя искорка», тихий, как звон хрустального колокольчика, смех нарушил предрассветную тишину. Уже не страшась провалиться в чернильную темноту беспамятства, Эллия с мягкой, едва заметной улыбкой прижалась к спящему Ирону и незаметно уснула. Свежий, удивительно ласковый ветерок, взъерошив прядь спутанных со сна волос, мимолетно коснулся дрогнувших ресниц, игриво поцеловал вишневые губы и, смешливо взметнув краешек шелковой занавески, унесся прочь. Сонно потянувшись, Эля, чувствуя себя удивительно отдохнувшей, открыла мерцающие загадочным светом глаза. Выспалась, обернувшись к сидящему на постели Ираниэлю, девушка наткнулась на обеспокоенный взгляд эльфа. «Как ты себя чувствуешь? Просто чудесно!» Вспомнив о маленьком, но бесконечно важном открытии, Эллия мечтательно улыбнулась. «Как никогда раньше, судя по твоему настроению, это действительно так». Облегченно выдохнув, Эйрон немного расслабился. «Ты нас напугала. Актрис места себе не находит, обвиняя свое императорское величество во всех смертных грехах. После нападения советника ты трое суток проспала». «Трое суток», задумчиво нахмурившись, еле слышно пробормотала Эля, ловя смутные, словно скрытые за туманной пеленой, Воспоминания о дикой, всепоглощающей ненависти, вырвавшейся на свободу неудержимым потоком темной силы. От хорошего настроения не осталось и следа. Сев на постели, девушка обхватила руками прикрытые одеялом колени и подняла на Ираниэля тоскливый взгляд. «Если бы только я отказалась от своей мести, проклятый дар никогда бы не проснулся». «Не мучай себя», ласково коснувшись ее плеча, покачал головой Иран. «Рано или поздно это должно было случиться. И лучше сейчас, когда рядом те, кто сумеют помочь тебе обуздать новые силы. Я боюсь, Иран, боюсь, что на этот раз тьма так просто не отступит. Она зовет меня, если бы не...» Споткнувшись на полуслове, Эля задохнулась от охватившего ее ужаса. Дрожащие ладони, смяв мягкую ткань рубашки, накрыли еще плоский живот, словно пытаясь защитить крохотное сияние жизни от владычицы мрака. «Нет, только не это!» Похожий на мучительный стон шепот сорвался с мгновенно пересохших губ. «Эля, что случилось?» Сильные ладони обхватили хрупкие, вздрагивающие в нервном ознобе плечи, а в янтарных глазах эльфа вспыхнуло беспокойство. «Я не в силах уберечь нашу девочку. Как я смогу защитить ее от самой себя?» В широко распахнутых глазах Эли сверкнули слезы. «Нашу девочку, ты хочешь сказать?» Эйраниэль удивленно замер, невольно прислушиваясь к бешеному биению собственного сердца. Чистый вопреки всему, ничем не замутненный восторг охватил все его существо. «Да, Эрн», слабая улыбка осветила бледное осунувшееся лицо девушки, «я ношу под сердцем наше дитя, Эля». Элечка, пытаясь при виде испуганного лица Эли совладать с охватившей его радостью, хранитель нежно привлек девушку к себе. «Обещаю, мы никому не позволим причинить нашей малышке вред. Ты не можешь избавиться от крови своего отца, но посмотри на Актариса, Бранда, их друзей. Разве они похожи на слепые орудия тьмы? Все они держат свой дар в узде, не он управляет ими, а они властвуют над темными силами. Ты правда думаешь, что мы справимся?» Эля подняла на любимого полные надежды глаза. «По-другому просто не может быть». Теплые губы бережно коснулись сжатого в волнении рта. Через некоторое время, с неохотой отстранившись от Ирана, девушка тихонько вздохнула. «Ты должен найти Актариса, сообщить ему, что со мной все в порядке». «Да что его искать?» Губы хранителя чуть дрогнули в невеселой улыбке. «Последние дни он почти не выходит из кабинета. Разве что тебя до Бранда навестить, Бранд». Вспомнив о тяжелом состоянии предводителя, Эля попыталась вскочить с постели. «Как я могла о нем забыть? Мне нужно к нему». «Эля, ты сама едва-едва в себя пришла». Иран ласково удержал девушку. «Не волнуйся, ему намного лучше. По крайней мере, Горм и Маран уже устали жаловаться на его брюзжание. Просто Актарис перестраховывается, не позволяя ему встать с постели. Неужели во всем этом демоновом королевстве не нашлось ни одного целителя?» Снова укутываясь в одеяло, проворчала Эллия. «Может, и нашелся бы, но наш повелитель никого не желает допускать во дворец, пока не будет уверен, что все, кто сознательно поддерживал Баруха, надежно заперты на несколько замков». Хотя, эльф с сомнением покачал головой, учитывая специфику магии здешних жителей, не уверен, что среди них есть те, кто умеет создавать, а не крушить все вокруг. «Ты не прав», — раздавшийся от порога спальни усталый голос Актариса прервал их разговор. «Магия целителей нейтральна, вот почему мы так восприимчивы к лечению Танаи. Будь это иначе, она причинила бы куда больше вреда, чем пользы. Среди нас очень мало обладающих подобным даром, но они есть». «Отец», — мимолетно удивившись тому, как легко подобное обращение слетело с ее губ, Эля радостно улыбнулась. Подтянув повыше соскользнувший на колени плед, девушка похлопала по постели рядом с Ираном. «Садись, ты плохо выглядишь». «Прости», — бледная тень улыбки искривила губы демона, «я не хотел вам мешать». «Ты не помешал», — с неудовольствием разглядывая прорезавшие все еще худое лицо морщинки, возразила Эллия. «Иран как раз собирался идти к тебе. Я хотела попросить тебя о помощи, но...» Она нерешительно закусила губу. «Кажется, она тебе самому бы не помешала. Не переживай за меня», — тронутый нотками искренней тревоги, прозвучавшими в голосе приемной дочери, Актарис тепло посмотрел в омраченные беспокойством глаза. «Я справлюсь. О чем ты хотела попросить? Сначала мы должны тебе кое-что сообщить». Девушка смущенно повернулась к Ирану. «Да, должны», — Сильные руки хранителя в оберегающем жесте обвили тонкую талию любимой. «Ты имеешь право узнать обо всем первым, Элле, нет, сейчас Таная носит под сердцем наше дитя. Так значит, едва став отцом, я тут же стану дедом», запрокинув голову, Актарис, впервые за долгое время почувствовав опьяняющий вкус жизни, весело рассмеялся. «Я стану дедом». Он искрящимися радостью глазами посмотрел на прильнувших друг к другу эльфов. «Учитывая обстоятельства, я даже не надеялся, что это произойдет так скоро, и действительно рад чудесным новостям. Но ты упомянула, что нужна моя помощь». Он перевел посерьезневший взгляд на улыбающуюся Илю. Вспомнив тревожную причину собственной просьбы, девушка мгновенно понурилась. «Ты же знаешь, как погиб Саринал». «Да, я был там, если помнишь, но не понимаю, как». «Подожди», в агатовых глазах промелькнула смутная догадка. «Ты переживаешь из-за проснувшегося наследия демонической крови? Ты же знаешь, я полукровка. Что если теперь, когда темная магия проснулась, она навредит нашей дочери? Это могло произойти, если бы твой эльфийский дар имел другое начало, но он, как я уже говорил, во всех отношениях нейтрален. Тебе не о чем переживать. Но тьма, я не могу ее контролировать». В темных глазах девушки вновь промелькнул недавний ужас. «Она не раз пыталась завладеть моей душой, и если бы не наша девочка, кто знает, хватило бы мне сил вернуться назад. Таная, скажи-ка мне, что именно ты знаешь о природе нашей магии?» Актарис с непонятным выражением посмотрел на дочь. «Немногое», — покачала головой Элле, — «только то, что вы каким-то образом получаете силу от самой владычицы». «Это не совсем так. Да, демоны с рождения посвящены силовым источникам, отличным от магических источников любой другой расы. Владычица, вопреки своей воле, питает их мощью, но мы не являемся слепыми орудиями ее желаний. По велению богов, а одного из них ты имела несчастье повстречать в моей темнице, это она подчиняется нам, а не наоборот. Сейчас тьма чувствует уязвимость, потому и пытается завладеть тобой, но как только ты научишься управлять проснувшимся даром, ей не останется ничего, кроме как отступиться. Ты не должна бояться. Ты поможешь мне». «Конечно, помогу», улыбнулся Трис, «но тебе и самой не составит труда совсем разобраться. Хоть источники у нас с эльфами и разные, но принцип работы с потоками один и тот же. Все, что тебе требуется, это справиться со своим страхом. После твоих объяснений это кажется не таким сложным, как я боялась». Элле с облегчением вздохнула. «Но в первую очередь нам все-таки нужно попасть во владение Кабвула», вспомнила она о ждущих возвращения Милентеля в надежные стены храма старейшинах. «Уже нет необходимости», посмотрев на девушку, Эрон виновато пожал плечами. «Пока ты спала, Актарис выделил мне отряд сопровождения, и я забрал сердце». «Эрон», удивленная излишней откровенностью любимого, Элла пораженно посмотрела в расплавленное золото янтарных глаз. «Да, я рассказал твоему отцу, почему мы здесь. Думаю, за прошедшие дни он не раз доказал, что ему можно доверять. Да и как иначе я мог объяснить причину нашего интереса к самому замку, а не его владельцу?» «Не переживай», — вновь привлек внимание девушки повелитель, «я понимаю, почему ты не хотела довериться мне. Такие тайны должны оставаться тайнами. Но, клянусь всеми богами, никто и никогда не узнает, какое сокровище было в наших руках. И ты совсем не жалеешь, что не сможешь воспользоваться такой безграничной властью над эльфами». Элла с недоверием посмотрела на того, чья раса долгие два десятилетия уничтожала народ ее матери. «Отчего же», усмехнулся Актарис, «я прежде всего правитель и обязан думать о благополучии Юаркхельма, но, ты моя дочь, пусть не по крови. Я позволю себе еще недолго побыть просто отцом». В его темных глазах едва уловимо промелькнула тень зарождающейся любви. «Спасибо», — горячая волна благодарности захлестнула гулко забившееся от нежности сердце Элли. «Эрон, а можно мне посмотреть?» Робко поднял голову в душе девушки росток любопытства. «Не думаю, что это хорошая идея», — остановил потянувшегося к лежащему кровати сидельным сумкам Эрона неожиданно властный голос Актариса. Спохватившись, он смягчил нетерпящий возражения тон мягкой улыбкой. «Не стоит рисковать без необходимости. Ты прав», признавая разумность его предостережения, кивнула Эля. «Тогда, если дадите мне немного времени, я приведу себя в порядок и навещу Бранда». Эрон сказал, «Ему уже лучше?» «Да, намного», лицо повелителя просветлело, и он с ворчливостью старого брюзги изводит приставленных к нему воинов. Думаю, он будет очень рад твоей компании. С твоего разрешения я заберу у тебя Ирона и прикажу подать вам с Брандом завтрак в его покой. Спасибо, отец, мы, положив ладошку на скрытый покрывалом животик, поправилась девушка, жутко проголодались. Тогда попрошу Ирнариса принести тебе порцию побольше. На сухих губах повелителя промелькнула добродушная улыбка. Собирайся, не будем тебе мешать. Поманив Ирона за собой, Трис кивнул дочери и вышел из комнаты. Надеюсь, ты не будешь скучать? Коснувшись быстрым поцелуем вишнево-сладких губ любимой, спросила Ираниэль. Постараюсь, мягко улыбнулась она. Постой, а как же? Она с беспокойством посмотрела на спрятанный в сумку камень. Хурс, чуть не забыл, подхватив с пола драгоценную кладь, эльф сунул ее в стоящий у стены небольшой сундук. Пара глубоких вздохов, и прочный, сколоченный из темных с прожилками досок черного дерева ларь выпустила из давно мертвых сучков тонкие гибкие побеги, оплетшие всю его поверхность и надежно укрывшие святыню эльфов в его чреве. Вот теперь можно не беспокоиться, накидывая поверх живого покрова бархатную накидку, до этого украшавшую стоящее тут же кресло. Удовлетворенно кивнул хранитель. Не буду заставлять Триса ждать. Еще один быстрый поцелуй, и Ирон ушел, оставив девушку в одиночестве. Быстро ополоснувшись в ванной, притаившейся за спрятанной в углу спальни дверью и натянув чистую, постиранную чьими-то заботливыми руками одежду, Эллия собрала влажные после купания волосы в две тугие косые и, натянув сапожки, поспешила в комнаты Бранда. В уютной, отмытой до зеркального блеска гостиной, перебирая бело-зеленые фигурки на подозрительно знакомой квадратной доске, находились двое из тех воинов, что охраняли предводителя в прошлый визит девушки. Оторвавшись от своего увлекательнейшего занятия, демоны приветливо кивнули, жестом указав ей на прикрытую дверь. Как он, поддаваясь странно напряженной атмосфере, явственно наполняющей уютную комнату, шепотом спросила Илья у одного из стражников. Раздражен, так же тихо прозвучал короткий ответ. Ничего, справимся, скорее самой себе, чем демоном, рассматривающим ее с плохо спрятанным за невозмутимыми масками любопытством, проворчала под нос девушка и решительно толкнула тяжелую створку. Я приказал, чтобы меня оставили в покое. Вон, стоя спиной к вошедшей целительнице, Бранд сосредоточенно ломал подвернувшийся под горячую руку табурет. Так-то ты встречаешь ту, что пришла тебя освободить. Насмешливо протянула Иля, усаживаясь на краешек смятой постели. Таная, круто обернувшись, предводитель удивленно уставился на гостью. «Прости, не ожидал тебя видеть». Трис рассказал, что произошло 6 дней назад. Хурс, в этой проклятой комнате даже время течет по-другому. Он раздраженно стукнул кулаком по многострадальному табурету. 4 дня, Бранд, прошло всего 4 дня, с сочувствием глядя на подавленного вынужденным бездействием демона, покачала головой Иля. «Вот видишь, я же говорил, Таная, умоляю, только ты можешь убедить моего несносного брата, что я полностью здоров.